117. Февраль, 19. Когда мираж личности рассеивается, и представление о себе как о малом земном «я» данного воплощения исчезает, человек этого почти не замечает, так как свое «я» и самого себя он ощущает так же ярко или даже более ярко, чем раньше. И если даже он все забывает о последнем воплощении, то это не отражается на полноте его осознания своего «я», своей уже не личности. Что же остается от земной личности каждого определенного воплощения? Тело физическое сбрасывается и превращается в прах. Эфирный двойник растворяется. Низшая триада полностью исчезает. Низшая дуада, состоящая из четвертого и пятого принципов, становится шелухою, сосредоточившей в себе все психические и астральные свойства земной личности, но лишенной ясности и полноты сознания и способности мыслить свободно, ибо смутное, рефлекторное и автоматическое мышление шелухи, подобно попугаю, может только полусознательно бормотать то, что делал человек сознательно, когда жил на земле в теле. «Я» человека поднимается выше, унося с собою представление о себе, не нарушенное в своей полноте утратой своей земной личности. Важно очень понять, что умирает в человеке и что именно подлежит смерти. Элементы неприходящего не умирают и остаются с ним навсегда. Все же земное, связанное с личностью, обречено на смерть. Астральная шелуха тоже растворяется постепенно в пространстве, но бессмертная, перевоплощающаяся индивидуальность продолжает жить сознательной и полной жизнью, если сброшенная и исчезнувшая земная личность собрала и накопила для нее достаточно материала для ее сознательной жизни в надземном. Если нет, она воплощается снова и снова порождает новую личность, чтобы через ее посредство собирать в новой жизни земной элементы бессмертия, столь нужные ей для жизни на высших планах бытия. Поэтому очень важно, живя на земле в плотном теле, научиться отделять в своем сознании приходящее от неприходящего, временное от вечного, телесное от духа, и помнить, что с собою в будущее можно взять только то, что от духа, что от неприходящего, все же остальное придется оставить. Можно при этом понять, в каком ярком, сильном и плотном мире иллюзий живет на земле человек, в мире, который обречен на полное разрушение, как только смерть разрушает физическое тело. «Царство мое не от мира сего». Можно ли более ясно выразить, в чем именно заключается мир надземной действительности, в котором дух может жить вечно и который не исчезает со смертью плотного тела?